Эпилог. 2 года спустя. «Господин ректор, можно зайти?» — спросила я, открыв массивную дверь, предварительно постучав. «Вам всегда можно зайти, студентка Колчанова. Вы можете даже не стучать в дверь, ведь ректор все-таки ваш муж», — ответил Женя, приглашая меня внутрь и широко улыбаясь. Женя стал ректором Академии Крови через несколько месяцев после нашей свадьбы. А случилось это из-за того, что прежний ректор в который раз перегнул палку в попытке избавиться от меня. В тот день мы с Женей все-таки выбрались на наши дополнительные занятия в первый раз после свадьбы, потому что обычно предпочитали проводить время вдвоем совершенно в ином ключе. Но я все же настояла, и Женя не мог не согласиться. Так вот, все было в порядке, пока мой муж объяснял мне теорию того, что я должна была сделать. Но как только я начала применять эту теорию на практике, то раздался магический взрыв, который не задел только меня и Женю, а остальное в радиусе 100 метров снес подчистую. Как мы позже выяснили, это произошло из-за того, что после нашего свадебного обряда наши с Женей магии объединились и увеличили силу каждого из нас в несколько раз. А я подобного не ожидала и не смогла правильно выстроить контроль над магией. Кстати, после всего случившегося мы проверили и Женину магию. Она стала такой же, как у меня, золотисто-черной, что немало нас удивило и в то же время обрадовало. Теперь мы могли изучать наши новые способности вместе. Но тогда-то мы ничего из этого не знали, поэтому ректор обвинил меня в том, что я сделала это специально, и снова попытался меня исключить. На этот раз Женя не стал с ним церемониться и сразу обратился в совет за помощью. Выслушав всю ситуацию, они приняли единогласное решение снять Сомова Антона Николаевича с должности ректора, а его место предложили Жене. Женя не знал, что ответить. И тогда я встала на носочки, потянула его за шею и прошептала прямо на ухо, что он будет просто замечательным ректором. Ведь он просто создан для этой работы. После моих слов Женя, не раздумывая, согласился. И я была очень рада за него. Меня, кстати, очень удивило то, что на этот раз Аркадий был на нашей стороне. Может, он не зря занимает место в совете. Зайдя в кабинет, я закрыла за собой дверь и сразу направилась к своему мужу. Подойдя к нему, я остановилась. Но вот моего мужа это совсем не устроило. Он взял меня за руку и потянул на себя, пододвигая все ближе к себе. Он оказался удовлетворен только после того, как я оказалась у него на коленях, а его губы прижались к моим. Прошло уже 2 года с нашей свадьбы, а я все так же теряю себя, когда Женя целует меня. Конечно, у нас бывали взлеты и падения, все-таки мы живые люди, но мы всегда находили подход друг к другу, обсуждая проблемы. Разорвав поцелуй, а это далось мне нелегко, я посмотрела мужу в глаза и немного обиженно произнесла. «Ты снова отвлек меня, и я чуть не забыла, зачем пришла?» «Прости», — извинился он с нежностью, смотря на меня. «Просто когда я вижу тебя, то не могу держать руки подальше». В этом я его хорошо понимала, поэтому не собиралась больше ничего говорить на эту тему. «Так вот, я пришла напомнить, что твоя мама сегодня приготовила ужин в честь годовщины нашей свадьбы, где будут обе наши семьи», — объяснила я причину своего появления. «Ты можешь отложить свои дела на один день? Тем более у студентов сейчас каникулы». «Извини, милая. Я заработался и совсем забыл о семейном ужине. Мне очень жаль, что тебе пришлось идти и напоминать мне об этом». Виновато произнес Женя и встал, поднимаясь вместе со мной. «Мы пойдем прямо сейчас». «Спасибо», — сказала я, положив голову ему на плечо. Женя открыл портал и шагнул в него. Когда он вошел в дом его родителей, все еще держа меня на руках, то такому нашему появлению никто не удивился. Все прекрасно понимали, что мы не могли долго не прикасаться друг к другу. Это нормальное поведение для истинных пар. За столом уже все собрались. Юлиана и дядя Саша сидели с одной стороны стола, выглядя абсолютно счастливыми. Эта замечательная пара стала для меня примером гармоничных отношений. Я так рада, что именно они родители Жени, ведь никто другой не смог бы вырастить такого замечательного сына. А еще я была очень сильно благодарна им за то, что они приняли меня и относятся ко мне как к дочери. Это дорогого стоит. Но с другой стороны стола сидели мои родители, которые тоже смогли найти свое счастье друг в друге, несмотря на то, что им пришлось пережить. Конечно, все травмирующие события, через которые им пришлось пройти, сказались на их взаимоотношениях. Но постепенно они справились со всеми трудностями и сейчас были вместе. Я была очень рада за них. Кстати, у моего отца все-таки получилось найти способ исцеления темных вампиров. И теперь все знали его имя и были благодарны ему безгранично. Сейчас все усилия направлены на поиски темных вампиров, но теперь не для убийства, а исцеления. Таких, как я, появлялось все больше и больше. Чувствую, что нам скоро придется придумать название для нашей расы. Может, нужно спросить богиню об этом? Ведь она является нашей прародительницей и созидательницей всего магического мира. Я думаю, она будет довольна, если ей предоставят такую честь, как дать название новой расе. Я сейчас смотрела на свою семью и понимала, что была очень счастлива. Моя самая большая мечта о дружной семье сбылась. Чего можно еще желать? Разве только одного? Но и это желание уже сбылось. Я поняла, что пора сообщить об этом Жене. Поднеся губы к уху своего мужа, я прошептала: «У нас будет ребенок». Женя на мгновение замер, а потом опустил меня на ноги, чтобы ему было удобнее смотреть на меня. «Ты серьезно?» — спросил он, пристально смотря на меня. «Да», — произнесла я, широко улыбаясь. Ответной реакции не пришлось долго ждать. Женя подхватил меня за талию и закружил. Остановившись, он поставил меня на ноги, и мы увидели недоуменные взгляды наших родителей, направленные на нас. «У нас будет ребенок», — сообщил Женя им новость. По комнате раздались радостные возгласы, и родители подошли к нам, по очереди обнимая и осыпая поздравлениями. Сейчас, именно в этот момент, я была невероятно счастливой и любимой. Неважно, через что мне пришлось пройти. Главное, что все испытания, свалившиеся на мою голову, привели меня в эту комнату, к моей семье. У меня было все, что нужно для счастья. И я уверена, если вы меня спросите завтра или через 10 лет, счастлива ли я, мой ответ всегда будет одинаковым. Я очень сильно счастлива.